Глава 9. Про тульпу. «Ну и метет нынче!» Валентина вошла с мороза и задержалась у порога, отряхивая с себя снег. «Сегодня на рынке опять Нинка блаженная бродила». «Вот ведь повадилась», — протянула баба Поля. «И не меняется совсем. Кожа гладкая, ровная, ни морщинки. Волосы еще рыжее стали. Огненные просто. И одежка та же». «А чего ей меняться? Она же тульпа». «Кто?» — удивленно переспросила Лида. «Тульпа», — повторила Валентина. «Не слышала про таких, что ли? Ма, расскажи». «Тульпа» — термин в мистицизме, который обозначает существо, являющееся физической материализацией мысли. Заимствование из тибетской мистической традиции, в основе которого лежит представление о мыслеформе, ментальном фантоме, воплощенном усилием сознания. Баба Поля согласно кивнула и завела. «Я маленькую Валюшку часто отвозила к сестре в область. Сама на заработки выбиралась, а дочку к ней. Она воспитательницей работала и Валю в садик брала». «Ну, не всегда брала», — встряла Валентина. «Я больше любила на хозяйстве оставаться под присмотром баб Паши, у которой тетка квартировала. У нее был заросший сад, неухоженный, буйный. Я там подолгу бродила, все сама с собой разговаривала. Играть-то не с кем было. Иногда выходила к обрыву над рекой, посидеть на лавочке да помечтать. На этой самой лавочке я и познакомилась с девчонкой-ровесницей. Она назвалась Ниной и сказала, что живет по соседству. В садик Нина не ходила из-за того, что часто болела. Была она бледная, почти прозрачная. Синие дорожки вен отчетливо проглядывали сквозь кожу. Глаза будто красным ободком обведены, ресниц почти нет. А волосы ярко-рыжие, в цвет пламени. Про свою болезнь она говорила с гордостью и каждый раз прибавляла: «Я-то что? Вот сестра моя совсем слабая, редко из дома выходит». Шумные детские игры были для Нины недоступны. Она ходила медленно, с трудом, и мы подолгу просиживали вместе в саду. Придумывали разные истории или просто играли в куклы. «Приводи сестру», — просила я частенько. «Втроем же веселее играть». Но Нина только дергала плечом. «Может, в другой раз». И так все время. У нее всегда находилась отговорка, почему Катя опять не пришла знакомиться. Раз, когда Нина не появилась, я попросила бабу Пашу показать ее дом. «Ты не ходи к ним сейчас, Валюшка. Опять Нина расхворалась. Болезнь ее точит. Сейчас вроде полегчало. Гуляет с тобой, на улицу выходит. А до этой весны совсем не вставала с кровати. Может, перерастет болячку свою». «А что с ней?» «Родилась такой. Что-то с кровушкой. И сестра ее тоже болеет». «Какая такая сестра? Одна Нинка у родителей?» — удивилась баба Паша. «Катя, мне Нина про нее рассказывала». Баба Паша посмотрела с сомнением и больше ничего не сказала. А через пару дней, когда мы с Ниной опять в саду играли, отлучилась куда-то. Вернулась, мрачная, недовольная. Не стала нас на чай звать, а ведь всегда угощала и вареньем, и баранками маковыми, и плюшками. После, когда Нина ушла к себе, состоялся у нас странный разговор. «Ты, деточка, больше с Ниной не играй. Не надо», — попросила баба Паша. Я, конечно, возмутилась. Ведь успела уже привыкнуть к этой необычной девчонке и немного симпатизировала ей. Но бабка заладила: «Не водись, и все». И потребовала обещание дать. Я в слезы. Ну, она и рассказала тогда, что Нина совсем не Нина. что когда мы крайний раз в саду играли, пошла она к Нининой матери поговорить и увидела, что Нина, настоящая Нина, дома, в кровати лежит с книжкой. Мать ее как раз сборы затеяла, готовилась вести дочку в город, очередное лечение проходить. Они и вправду очень скоро уехали, и больше Нину я не видела. Баба Паша сказала, что не с Ниной, а с тульпой ее я водилась. Мол, тульпу эту Нина поначалу выдумала. Она для нее воображаемой подругой стала. И настолько они сроднились, что смогла та вроде настоящей Нины делаться и из дома выходить, с людьми общаться. А после Нине все рассказывала. Баба Паша все дивилась, что мать ее ничегошеньки не подозревала даже. Повторяла. «Никто ведь не прознал, и я, старая, не заподозрила подвох, пока ты про сестру не заговорила». Мне трудно было понять, как подобное возможно. И, честно, я не особо и пыталась. Запомнила только, что тульпа – опасная штука. Что-то вроде паразита. Поначалу безобидно она искрашивает существование своего создателя, а после начинает на себя жизнь человека перетягивать потихонечку. Облик его принимает, видимый становится, осязаемый, и все время подпитывается от него энергией, силой, знаниями. Так незаметно и заменяет его во всем. «А с человеком что происходит?» Лиде, как всегда, было очень интересно. «То и происходит. Кто умом трогается, а кто и того похуже». «Что похуже?» «То!» «Лидушка», — вступила баба Поля, — «если бы мы точно знали. Да и никто не знает. Я тогда Валюшку в скорости увезла. Нина еще на лечении была. А потом, через время, от сестры своей узнала, что Нина помутилась умом. Вроде бы из-за лекарств каких-то. Сколько лет уж прошло. И вот недавно встретила ее Валя у нас в Пряхино. На рынке она побиралась, если это Нина, конечно». «Вот-вот, не Нина, точно не Нина, тульпа. Я ее сразу узнала. Так мало она изменилась. Повзрослела, конечно, но не постарела. И на меня хитро так глянула, понимающе, вроде заговорщики мы с ней. Я сначала заговорить хотела, но не решилась. Мало ли что, лучше от таких подальше держаться». «А я другой случай знаю. От прабабки слышал», — вступил в разговор дед Лёва. «В деревне у них сразу после войны мало кого осталось, лишь несколько домов обжитых. В одном из них бабка с внучкой, девчонкой лет 5 выживали. Родителей у девчонки не было. Мужа своего бабка давно, по молодости, еще потеряла. Трудно им приходилось. Хозяйство разваливалось, а помочь некому. Не было в деревне мужиков. И как-то заметили соседки, что вроде меняться стало что-то в бабкином дворе. Крылечко новое появилось. Простое на вид, но крепкое, надежное. Ставни на окнах закрепил кто-то. Ровно теперь висят. Возле сараюшки аккуратная поленница. Вчера ничего не было, а нынче до самой крыши дрова уложены. Чудеса! Внучка бабкина бегает по двору, смеется, весело что-то рассказывает. А кому? Непонятно. Так постепенно выправилось все хозяйство. И крыша подлаталась, и огород вскопался. Вроде как сам собой. Соседки девчонку выспрашивают. «Кто помогает вам?» «Дедушка», — отвечает. «Какой такой дедушка?» — удивляются. «Наш». «Ничего не понятно». К бабке с расспросами подступили. Она поначалу отмалчивалась, не хотела говорить. Но когда поднажали, призналась, что часто вспоминает вслух мужа своего. Мол, как бы хорошо им жилось, если бы дед был рядом. Он бы поддержал, да по хозяйству помог. А внучка все больше про него выспрашивает, интерес проявляет. Но представляла себе невесть что, разговаривать с ним начала, про жизнь рассказывать. помощи просить. Хотите, верьте, хотите, нет. Но я и сама не знаю, как все происходит. Что не утро, изменения у нас. Да вы и сами видите. Проследить пыталась, не получается. Как ночь, так слипаются глаза. Против воли засыпаю. Внучка говорит, что ночами дедушка приходит и работает. Она его звала зайти да остаться, но он отказался. Нельзя мне с вами, сказал. С чего ты взял, что тульпа им помогала? Баба Поля смотрела недоверчиво. Про тульпы ваши знать не знаю. И придумывать ничего не возьмусь. А только девочка та, бабкина внучка, говорила, что поначалу она придумала себе деда. Ей так спокойнее было и не страшно. А через время он вроде как настоящий приходить стал и помогать им. Вот такая история. За разговорами засиделись допоздна, и Лида засобиралась домой. Проводить ее вызвался дед Лёва. Объяснил, что надобность ему пришла косточки размять. В черной ночи кружила и пела метель. За плотной снежной взвесью лишь изредка взблескивал узкий рогатый месяц. Лида сначала пыталась его рассмотреть, все понять хотела, удержится на нем воображаемое ведро или скатится вниз, а потом перестала. Какая в сущности разница, с ведром он пришел или с ненастьем? Некоторые вещи не зависят от нашего желания. Их просто нужно научиться принимать. И все. «Убывающая луна нынче», — проговорил дед Лёва. «Надо в календарике глянуть». «Да чего глядеть-то?» — рассердился дед. «Видишь, если сбоку палочку к месяцу подставить, буквы «Р» не получится. Значит, убывающая. А снега еще много будет. Ползимы впереди». Они неспешно брели по улице, а снег все сыпал и сыпал без устали. Зима наслаждалась своим временем на земле. Лиде тоже было хорошо и спокойно. Да разве может быть иначе, если живешь в радость?